Глава 10. Опыт – сын ошибок трудных. Цель! Дмитрий замер и тут же опустился на колено, контролируя пространство с тыла их тройки. Михал держит левый фланг. Энрико, подавший команду и являвшийся лидером группы, фронт и правый. По идее, он сейчас вроде как работает по цели, а они его прикрывают. «Приготовиться!» – вновь подал команду итальянец. Нефедов завел руку за спину и нащупал Михала. Ага, вроде бок, а не задница поляка. А то, несмотря ни на какую европейскую толерантность, парень реагировал на такое весьма негативно. «Вперед!» Едва почувствовав, что напарник начал движение, Дмитрий поспешил присоединиться к нему. При этом, как и учили, он больше полагался на свою руку, а не на слух. В реальном деле, когда кровь пульсирует в ушах, можно и не расслышать. А так, группа как бы утягивает его с собой. «Неплохо. Совсем неплохо. Для новичков, конечно». Решил все же подсолить похвалу, наблюдающий за тренировкой док. Впрочем, когда наблюдал за отработкой его группы, Энрико также не скупился на скептические замечания. Ясное дело, критика относилась не к модификантам, а к новичкам. Это понимали все. Вояки, имеющие нейросеть, просто обязаны были установить у себя необходимые тактические базы. После непродолжительных тренировок и отработок навыков они впечатывались в них намертво. Так что, по факту, в тренировках у них уже не было никакой надобности. У ополченцев нейросети наличествовали, а вот необходимые базы отсутствовали. Как, впрочем, и нужное оборудование для их установки. Так что натаскивали их по старинке, вколачивая знания через пот, кровь и многократные повторения. При этом и сами уматывались не на шутку. Но ничего не поделаешь. Десяток модификантов, конечно, сила, однако недостаточная. А потому приходится напрягаться, чтобы подготовить себе помощников. Одна радость. Нейросеть все же способствовала ускоренному обучению, и новики довольно быстро прогрессировали. «Стрелок Латышу». «На связи, Стрелок». «Вы закончили тренировку?» «Да». «Пни ко мне русского. Я в северо-восточном секторе». «Принял. Мне подойти?» «Если хочешь». «Принял. Ну что, ковбой, пошли поглядим, чего от тебя хочет большой босс». «Так тебя вроде не зовет». «Да ты у нас такая личность, что с тобой вечно что-нибудь интересное происходит. Глядишь, и сейчас не ради красивых глаз тебя зовут. А тогда и развлечение какое случится». «Ну так сходи на берег, повеселись с мутантами». «Да они какие-то пуганные. Стоит один раз выстрелить, как их уже и след простыл. Вон, приходится изгаляться и на коленке собирать глушители». «О чем вообще думали фантасты, описывая все эти зомби-апокалипсисы?» – отмахнулся снайпер. «Ну, я бы не стал пренебрегать мутантами. Они опасны». «Опасны они только заразой, что в них сидит, и отсутствием у нас необходимой информации». «Ну, похоже, мы все делаем правильно. За последние 2 дня ни одного случая заражения». «Похоже, что так». «Слушай, а что Лацис сделает в северо-восточном секторе?» «Судно должно было прибыть еще позавчера. Вот и ждет. Входной створ фарватера как раз с той стороны». «Не потерял надежды?» «Я тут, пожалуй, потерял только ты, причем задолго до того, как все поняли, что случилось страшное». Идти было недалеко, в пределах периметра все близко. Миновали ряды с контейнерами, вышли к площадке, отведенной под верфь. Надеются люди на прибытие судна или нет, не суть важно. Это не мешает занять их делом. Потому что безделье в подобной ситуации – первый враг. Работа же в некоторой мере нивелирует общее настроение, а это ох, как немало. Люди реально на взводе. Дмитрий в постройке первой яхты, или баркаса, как там эту конструкцию можно назвать, участия не принимал. Все, что знал, он изложил на планшете. Его, конечно, могли позвать, чтобы проконсультироваться в возникшем вопросе, но и только. Постройкой занимались уже специалисты. В основном сварщики, потому что каркас набирали из металла. Обшивать его планировалось фанерой, запас которой имелся в изобилии. А еще вдоль бортов планировалось укрепить зашитые в брезент пачки утеплителя из пенопропилена. Его выковыривали из стен модульных зданий. Кто сказал, что теплоизоляция нужна только для спасения от холода? В жару она нужна не меньше. А еще этот материал не впитывает влагу и обладает отличной плавучестью. Так что даже если лодку полностью зальет водой, на дно она не отправится. Во всяком случае, на это очень надеялись горе-корабелы. Словом, получатся те еще уродцы с единственным достоинством непотопляемости. Что там выйдет со скоростью, бог весть. Если удастся их разогнать хотя бы до 20 км в час, это будет просто замечательно. Жаль только топлива с собой много не увезти, так что придется делать ставку все же на паруса. Да, вообще-то дурость несусветная. Парус требует определенных знаний и навыков, которыми вот так в одночасье не овладеть. Тут даже нейросеть спасует, потому что парус нужно в первую очередь чувствовать, но... Как уже говорилось, большого запаса топлива с собой не увезти. «Я гляжу, вы не торопитесь», – встретил их недовольным бурчанием Лацис. «Ты не говорил бегом, сержант», – возразил Энрико, хотя к нему это по большей части и не относилось. «Взгляни», – передавая Дмитрию мощную трубу, предложил Лацис. Вообще-то у Дмитрия имелся и свой компактный монокуляр, но он всего лишь 40-кратный, этот же наверняка не меньше сотни. Куда смотреть-то? «Пляж на мысу. Видишь, там человеческая фигура. Вот на нее и посмотри». Нефедов положил конец трубы на арматуру решетки, чтобы не дрожало. До мыса, что напротив створа фарватера, на входе в лагуну не меньше километра. Сейчас отлив, и на оголившемся песке отчетливо виден человек. Вернее, мутант. Все люди сейчас здесь, за периметром. Выкрутил кратность, навел резкость. Электронный бинокль был бы куда сподручней. В нем имеется стабилизация изображения, и панорама не будет скакать как бешеная. Но электронного образца на острове не было. «Джонстон», – уверенно определил Дмитрий. Бывший начальник успел растерять всю свою одежду и обувь в том числе. Но при этом разительных изменений в его облике не произошло. Возможно, причина в недостаче пищи, что замедлило темпы мутации. Но факт оставался фактом. Это был Дэвид. «Держи». Обернувшись на голос, Дмитрий увидел, что Лацис протягивает ему вепрь от Джонстона. Снайперских винтовок у полицейских было только две, так что вепрю давать простаивать никто не собирался. Сержант забрал это оружие себе, и надо заметить, с того момента, как было принято решение в отношении мутантов, эта винтовка вновь отведала кровушки. Айварс периодически отстреливал тварей прямо из-за забора. «И что я должен делать?» – указывая на отсутствие магазина, поинтересовался Нефедов. «Патрон в стволе». «Сержант, тут не меньше километра. Не из этой винтовки показывать снайперские результаты». «И уж точно не ему», – высказал свое мнение Энрико. «У тебя один выстрел. Джонстон хорошо принял тебя и хотел с тобой подружиться. Ты можешь его упокоить», – гнул свое Лацис, не обращая внимания на слова итальянца. «Одним патроном с такой дистанции?» – удивился Дмитрий. «Можешь выстрелить в воздух», – пожав плечами, заметил сержант. «Вот интересно, что бы это значило? Задеть он его не пытается, это очевидно, хотя ни разу не упустил подобной возможности». Нефедов неопределенно хмыкнул, с сомнением посмотрел на вепря, потом решительно подступился к решетке и пристроил цевьё на арматуре. «Итак, гарантированно упокоить можно только в случае попадания в голову. Но насколько ему известно, на подобной дистанции такая цель не для этой винтовки. Из вепря на километр не попасть и в ростовую мишень, в смысле попасть, конечно, можно, но это на великую удачу». Он помнил, что у таких винтовок эффективная дальность, обеспечивающая поражение с первого выстрела, порядка 600 метров по грудной мишени. Ну ладно, что-то там намудрили со стволом и вообще, добившись такой же точности на 800 метров. Но тут 1000, и нужно попасть в голову. Нереально. Однако он подошел к делу со всей ответственностью. Джонстон был хорошим человеком и заслуживал покоя. Непонятно только, отчего Лацис решил поступить именно так, а не иначе. Приложившись было к прицелу, Дмитрий распрямился и посмотрел на снайпера. «Энрико, посмотри, пожалуйста, прицел. Я в этом ни уха, ни рыла». «Все выставлено как надо», – бросив мимолетный взгляд на маховички, заверил снайпер. «Но в остальном я даже не представляю, как». Итальянец покачал головой и сделал приглашающий жест. «Ну что же, так значит так. Вообще-то буллпап держать в руках как-то непривычно. Приклад или плечевой упор ощущаются совсем по-другому. С другой стороны, вроде и удобно. Дело привычки. Но да не суть. Оптика десятикратная, но не сказать, что это столь уж сильно упрощает задачу». Посадил птичку прицела точно на лоб смотрящего в его сторону Джонстона. Тот, словно чувствуя что-то, стоял совершенно недвижим. Дмитрий подумал было о боковом сносе от ветра и необходимости внесения поправок, но ветра вроде нет, полный штиль. Да какой к ляду снос, тут разброс будет чуть не в метр. Ну, может и поменьше, но голова-то куда компактнее. Да пошло оно все. Нашли тоже великого снайпера. Показалось, или он увидел влажный блеск в глазах Дэвида? Ерунда все это. Не видел Дмитрий его глаз. Не дает оптика такого приближения. Вот в трубу, да, видел. Затаил дыхание и плавно нажал на спуск. Невольно подобрался, готовясь к серьезной отдаче. Все же винтовочный патрон куда солиднее, чем 5.56 в М4. Но дульный тормоз-компенсатор сработал как надо, и винтовка легнулась чуть чувствительнее автоматического карабина. Панорама дернулась, с непривычки он на миг лишился обзора, а когда все пришло в норму, обнаружил Джонстона лежащим на песке. Интересно, куда он ему попал? Надо бы добить, да только патронов больше нет. Дмитрий протянул вепря Лацису, но тот только отрицательно покачал головой. Потом перевел взгляд на Энрико. Итальянец лишь развел руками, показывая все свое недоумение. «Точно в лоб. С такой дистанции и с такой винтовки. Если выстрел не на миллион, то на 1000 точно», – наконец произнес итальянец. «Владей, давай сюда М4 и магазины», – внезапно произнес Лацис, обращаясь к Дмитрию. «Но ты в курсе, как этот вепрь попал к Джонстону?» – спросил сержант. «Да», – ответил Дмитрий. «И ты думаешь, после такого я оставлю винтовку у себя? Там мне проще ее выпросить от греха подальше». «Не думал, что ты такой суеверный». «А ты повоюй с мое, и я посмотрю, каким будешь ты. Попробуй кому-нибудь из наших предложить эту красавицу. После того, как тут завертелось, облизывались на нее все. Но теперь даже не прикоснуться». «Да ерунда это все». «Конечно, ерунда. И то, что Джонстон вышел на этот пляж, замерев там истуканом, и твой единственный выстрел, которого он дождался. И фантастическая точность. Ты вообще представляешь, сколько этих самых случайностей собралось вокруг этого выстрела? И что, все просто так?» «Снимай подсумки», – отделяя свои, державшиеся на липучке, приказал Лацис. Обменялись боеприпасами и оружием. Дмитрий взвесил в руках вепря, и ему тут же стало грустно. Вес куда существеннее, чем у М4. «Энрико, твоя группа переквалифицируется в снайперское отделение. Михал будет вашим прикрытием», – приказал Лацис. «Может, проще ковбоя перебросить в другую группу? Три группы со снайперским оружием – все лучше одной усиленной». «Не дурак. Сам понимаю, но его еще нужно натаскивать и натаскивать. Толку от того, что он может метко стрелять, никакого. И ты это прекрасно знаешь». «Понятно. Вот и ладно. «Сержант», — обратился Дмитрий. «Ну?» «Разреши его похоронить. На лодке за пару часов обернусь». «Не за пару, а за час. Не на лодке, а на машине. И не один, а группой. Помогать в похоронах или нет – дело сугубо топровольное», – пресекая возмущение снайпера на корню, подытожил сержант. С похоронами обернулись относительно быстро, всего-то за час. Единственное неудобство – в санобработке, которую пришлось проходить по окончании выхода. Дело с одной стороны привычное, с другой – неприятное. Зато Дмитрий успел выгулять и побаловать свою новую подругу. Места за периметром кнопки не было, только через санобработку. Но так как он собирался сделать из нее свою помощницу, то использование химии лучше бы избежать. А значит, и на охраняемой территории ей делать нечего. Вот и живет уже четвертый день в специально сваренной для нее клетке. Это чтобы мутанты не могли до нее добраться, случись им тут оказаться. Правда, при этом он по несколько раз на день выходил за периметр, чтобы покормить ее и просто поиграть. И надо признать, кнопка приняла сложившееся правило. Не сказать, что с легкостью, но приняла. Каждый раз ему приходилось побегать за ней, чтобы определить за решетку, а потом выслушивать жалобный скулеж, доносящийся в спину. Зато при встрече тоже поскуливание звучало уже радостно. А вот лая она не издавала. В последний раз он его слышал, когда она пыталась привлечь внимание глупого хозяина там, на пляже. Все. Больше ни одного гав. Скулеж и едва различимое утробное рычание – это все, что она себе позволяла. Может, за забором она и повела бы себя по-другому. Да только сомнительно. «О, а куда это собралась группа Рольфа?» Удивился Дмитрий, наблюдая, как трое голых вооруженных бойцов проследовали через блокпост. Да еще к ним присоединились четверо гражданских. Эти были одеты, но, похоже, обратно будут возвращаться уже по обыкновению голенькими. «На склад-холодильник за продуктами. Наши запасы подходят к концу. Тут ведь только холодильная камера», — пояснил Энрико. «А чего не мы? Все одно ведь были за периметром». «Сержанту виднее». Пожав плечами, ответил снайпер. «А чего пешком?» «Ланцес не хочет выгонять за периметр чистую технику. Разживутся фургоном на стоянке, подвезут к блокпосту, а там по накатанной через дезинфекцию. Ладно, пошли обедать, а потом буду учить тебя снайперскому делу. Только особо не надейся, тренировки по тактике я отменять не собираюсь». «Да я и не надеюсь». Вот уж чего он не собирался делать, так это пренебрегать возможностью улучшить свои боевые навыки. Он и до этого не бездельничал, постигая науку обращения с оружием в силу своих сил и понимания. А уж теперь-то, когда есть возможность поучиться у профессионалов, не думал лениться и подавно. Лучше уж слить бочку пота на тренировке, чем получить один единственный укус мутанта. «Кстати, ковбой, зайдешь к нашим портнихам? Сержант приказал им начать перешивать полевую форму парней на вас. Подберут что-нибудь и ушьют, а то расхаживаешь в этом сварочном комбинезоне, как будто и не боец». Лацис приставил двух женщин к делу, к обнаружившейся на острове парочке швейных машинок. Изначально они занимались усилением все тех же сварочных или обычных комбинезонов, нашивая на них дополнительные слои брезента. И в желающих обзавестись такой одежкой недостатка не было. Мало ли, вдруг прорвется какая тварь. И с респираторами уже не расставались, пусть и носили их в сумках или рюкзачках. Кстати, у Дмитрия, как и у всех ополченцев, теперь был полицейский образец. «Знаешь, а я теперь и не уверен, что ваша полевая форма будет действенной защитой против клыков этих уродов». «Ну, абсолютной защиты не существует в принципе. Зато она куда удобнее брезента в несколько слоев. Опять же, в ней гораздо комфортней. Ну а если тебе так уж не имется, усили ее. Ну, не знаю, вставками из полимера. Я подумаю над этим». «Подумай, только не забывай, что все эти нашлепки делают тебя более неповоротливым». «Учту». В этот момент со стороны набережной раздались выстрелы, несколько одиночных, потом протрещала очередь из М4, хлопнули несколько газовых гранат. С ветром подгадали удачно, и белый шлейф понесло прямиком в сторону продовольственного склада. Впрочем, запустили еще парочку окрест, накрывая еще большую площадь, а заодно и автостоянку. «Что это они делают?» Вскидывая винтовку и выкручивая кратность на минимум, чтобы увеличить угол обзора, удивился Дмитрий. «Пугает мутантов. Тактика у нас такая. Лацис решил не бодаться с ними. Пусть друг дружку жрут. Стрельбы они боятся, слезоточивый газ им также неприятен. Отсюда и наши действия, простые и понятны. Делаем несколько выстрелов, пуская пули по постройкам, чтобы свист и перестук пуль с отлетающей щепой. А в нагрузку несколько слезоточивых гранат. Кто-то испугается выстрелов, кому-то прогонит газ. Мы получаем необходимое и уходим к себе, вот и все». «И к чему тогда нас так гонять?» «Ну, голод не тетка. Они же вроде как не каннибалы. Пока ни единого случая не замечено. Так что и в атаку могут ринуться». «Значит, Лацис решил построить баркасы и уходить на них через океан?» «Не совсем. Он хочет рискнуть пройтись до соседнего атолла. До него ведь порядка 400 километров. Это куда ближе, чем до Новой Зеландии». «Только он и куда меньше. Не факт, что на основе моих приборов получится точно выйти на такую маленькую цель. Я ведь не мореход». «Мы все не мореходы. Но пройти 2000 километров, да еще и такой толпой, попросту нереально». «Согласен. Но тут ведь может статься и так, что и туда не дойдем, и назад дороги не найдем. Есть же разные морские течения». «Ковбой, а какая разница, какое там течение, если тебе известны нужные координаты, и ты можешь их определять? Ну, сбился, подправь курс и всех дел-то. Или ты боишься?» «Боюсь», – не стал лукавить Дмитрий. Вроде и далекая перспектива, но страшно стало именно сейчас. Потому что все было за то, что без Нефедова это путешествие не обойдется. А он... Да, он увлекался морем, но, как уже говорилось, ни разу его не любил, не говоря уж об океане. «Ну что я могу сказать? Тебе не повезло. Так уж вышло, что лучше тебя в этом деле никто не разбирается. Вон даже баркас ладят по твоим наработкам». В этот момент со стороны берега послышалась заполошная стрельба и истошные крики людей, объятых ужасом. И что это может быть, гадать не приходилось. Вторя им загрохотал пулемет на блокпосту и затарахтели два М4. Вся их троица, не сговариваясь, бросилась к южной части периметра, выходящей на набережную. Отсюда была частично видна автостоянка и хорошо просматривались продовольственные склады. И чего их было не устроить в порту... Хотя, ясно же, что им тут не место. Припав на колено у решетки, Дмитрий вскинул вепря, всматриваясь через оптику в происходящее на стоянке. К сожалению, видна она была не вся. Прицел на минимальном разрешении, с максимальным полем зрения. Так и не перевел после того, как рассматривал веселье группы Рольфа. Ага, а вот и есть кое-кто. Дистанция порядка 400 метров, винтовка пристрелена на 100. Ну, тут все в порядке, следуя краткой инструкции Энрико, отщелкнул на четверку и порядок. Конечно, с такой поправкой по дальности в голову не попасть, но дальномера нет, а сеткой прицела он пользоваться пока не умеет. С другой стороны, на 400 в голову из этой винтовки... Ну, может, с нескольких выстрелов? Вывернул кратность на максимум, поймал спину одного из мутантов, бегущего прочь, с перекинутым через плечо одним из работяг. Убит или только оглушен, поди разберись. Да и некогда. Видна только часть спины зараженного. Шанс попасть в человека велик, но Дмитрий ни секунды не сомневался. Выстрел. Панорама дернулась, но на этот раз он не выпустил цель из виду. Может, привыкает, а может, причина в небольшой дистанции. Вообще-то второе, скорее всего. Беглец запнулся и полетел кубарем, выронив добычу, повалившуюся в пыль безвольной куклой. Наверное, все же труп. А вот мутант жив. Приподнялся на руках. Мгновение, и он уже на ногах. Выстрел! Прилетевший очередной гостинец слегка повел его в бок. Еще! Он согнулся, повернув голову в сторону, откуда прилетают жалящие осы. Но ведь не падает. Четвертым выстрелом Дмитрий попытался достать его в голову, благо тот замер. Не судьба. Впрочем, мог бы и не пытаться. Счастье, что вообще попал по корпусу. Однако и следующий в голову мимо. Еще один мимо, и мутант подался в бега, бросив добычу, которая ему сейчас не по плечу. Крепок на рану, но все же досталось ему серьезно. Еще один подбежал к трупу, и Нефедов переключился на него. Этого тоже свалил первым выстрелом, но в отличие от предыдущего клиента, голову выцеливать не стал. Решил нашпиговать свинцом его торс. Ну не зомби же они в самом-то деле. Чтобы их непременно бить в голову. Быстренько добил в него магазин, часть пули ушла выше, другая выбила пыльные фонтанчики, третья впилась в тело. Хотя и не отпускало ощущение, что на этот раз перебор. Рядом Энрико стучал с размеренностью метронома. Пока менял магазин, приметил, как тот хладнокровно вглядывается в прицел и методично жмет на спусковой крючок. Отчего-то нет сомнений в том, что минимум каждый второй выстрел результативный. С другой стороны, это может только казаться. Подстрелить мечущуюся цель – это не совсем одно и то же, что удаляющуюся от тебя по прямой или замершую на месте. Вот как этот. Над бедолагой, ставшим добычей, склонился очередной мутант. Замер ненадолго, но Дмитрий уже решил для себя, что это тело будет приманкой, а потому его оружие уже было наведено на цель. Разве только кратность выставил на 6, чтобы иметь больший угол обзора. Первый же выстрел попал в бок. Мутант схватился за него, скрутившись в рогалик. Второй заставил его распрямиться. После третьего зараженный рухнул, как подрубленный. Упал удачно, оставшись лежать на полу и представляя собой хорошую цель. Поэтому Дмитрий четко вогнал ему в спину еще две пули. Мишень вполне приемлемая. Следующего он только подстрелил. Получив одно единственное попадание, тот поспешил ретироваться, петляя как заяц. Сомнительно, чтобы он осознанно уходил с линии прицеливания. Тут скорее сыграли свою роль животные инстинкты. Мутанты развиваются просто с невероятной быстротой, как и вырабатывают определенные повадки. Меняя очередной магазин, приметил Рольфа. Модификант, подобно средневековому воину, умело орудовал мачете. Кстати, он показал Дмитрию несколько базовых приемов владения длинными клинками, приемлемых для борьбы с мутантами. Сам он дрался просто мастерски. По его словам, в юности занимался в кружке реконструкторов, оттуда и умения, вбитые в него потом и кровью. За каких-то 3 секунды он умудрился срубить 2 мутантов и кинуться на 3-го. Что там дальше, Дмитрий уже не видел. Его ожидала приманка, у которой появилась очередная цель. Правда, и этот ушел под ранком. А потом все кончилось. «Стрелок Латышу». «На связи, стрелок», — отозвался Энрико. «Вместе с группой Дога на берег». «Принял, мы уже у блокпоста». «Знаю, слышал, как отработали. Двигайте». Дмитрий поднялся с колена, показывая, что у него 2 магазина пусты, а 3-й початый. Больше боеприпасов не было. Еще 1,5 часа назад он как бы был заточен под другое оружие. «Пополнишься на блокпосту, там патронов хватает», — ответил на это старший. «Ну и как, не жалеешь теперь, что мы не отправились за продуктами? Шутишь?» «Шучу, конечно, только хреновые получаются шутки. Как-то оно не очень, что Рольф пошел рубиться в рукопашной». На блокпосту и впрямь удалось пополнить боекомплект, да еще и прихватить 2-3 лишних пачек патронов. В этом плане вопросов не возникло ни у кого, нехватка боеприпасов пока не ощущалась. Раздевшись, вновь вышли за периметр и уже во 2-й раз за сегодня направились к навесу с вещевыми шкафчиками. Настроение паршивое, зато у встретившей их кнопки просто замечательное. Весело поскуливая, собачка скакала за решеткой, выказывая свою радость по поводу внеочередного свидания. Дмитрий первым делом выпустил ее, чтобы она могла порезвиться. Вскоре подошла группа Дога. Настроение у мужика было поганым. С Рольфом они были довольно дружны, и ему уже было известно о его рукопашной с мутантами. Поэтому обошлось без обычных шуток и подначек. Переодевшись в свой полевой вариант комбинезона, Дмитрий надел разгрузочный жилет и позвал кнопку. Она за боевую единицу, а потому для нее была предусмотрена и отдельная сумка на левой стороне груди. Поначалу-то, оказавшись в столь соблазнительной близости от лица хозяина, она все порывалась его лизнуть. Не в бездушный пластик маски, а в шею. Ее поползновения не могли остаться незамеченными остальными, и они, разумеется, от души прошлись относительно предполагаемой связи Нефедова с кнопкой. Потом были небольшие стрельбы, отчего она едва не выпрыгнула из сумки. И не торчи из застегнутого на молнию зева только ее мордашка, непременно это осуществило бы. Но стрельба, чередуемая с успокаивающими словами, сопровождаемыми поглаживанием, убедили ее в том, что стреляющий хозяин – это нормально. К месту выдвигались со всей осторожностью, перекрывая пространство по секторам и страхуя друг друга. Хотя и сомнительно, чтобы после такого отлупа мутанты вновь решились на атаку. С другой стороны, они ведь животные. Именно что животные. И эта атака была совершена не из мести, злобы или безотчетной жажды крови. Им нужна пища. Автостоянка встретила их разгромом, смешанным запахом крови и разлитых горюче-смазочных материалов. И как только тут не случилось пожара. Хотя тут ведь не Голливуд. Правда, понимание этого не помешало Дмитрию прикинуть температуру воздуха. Время послеобеденное, основная жара уже спала, так что само возгорание бензина отменяется. А завтра тут уже нечему будет самовозгораться. «Рольф, ты чего?» – искренне удивился док. И было с чего. Модификант сидел себе спокойно на стуле, вынесенном из диспетчерской, и курил. Делать это в респираторе – задача сложная, поэтому он его снял, повесив на локоть. «Добрался до меня один ублюдок, дружище. За ухо укусил, сука», – хмыкнув, ответил тот. «Контроль не проводите. 38 трупов, я всех обошел. Из моих на месте остался только вон тот работяга. Кивок на тело, у которого отстреливал мутантов Дмитрий. Остальных уволокли». «Что будешь делать?» – поинтересовался док. «А что тут делать? В клетку не пойду. Так что прогуляюсь малость. Пущу им немного крови напоследок. Ну а как к обращению приближусь, или буду жив, вскрою себе глотку, или насажусь сердцем на клинок. Тут уж никакая ускоренная регенерация не справится». И вновь горькая ухмылка обреченного, но уже принявшего решение человека. «Стоит ли оно того?» – усомнился док. «Стоит, не сомневайся», – убежденно произнес Рольф. «Сам посуди. Сейчас измажусь в крови того жмура. Потянутся ко мне мутанты. Как милые потянутся. Значит, кого-то приласкаю. А как нажрутся свежатина, так в дело вступят мои наномодификаторы. Не сразу, но за пару-тройку дней прикончат своего носителя. Если я достанусь одному из наших. Высокоуровневых бойцов среди них не осталось, и мой четвертый уровень их прикончит с той же гарантией». «Ну и, наконец, я умру в бою, а не подохну в клетке с пулей в затылке». «Резонно», — со вздохом вынужден был признать док. «Да, имейте в виду, первые атаковали нас с направления, где уже прошелся газ. Получается, они к нему адаптировались. Представляете, какая приспосабливаемость у этих тварей?» «Такое может быть только с теми, кто уже испытал на себе действие газа», — убежденно произнес Дмитрий. «Согласен, но выводы все же сделайте». «Ковбой, не подгонишь свой мачете?» – попросил Рольф. «А ты что, с одним холодным пойдешь?» – удивился Дмитрий. «Патроны и оружие вам еще пригодятся, тем более, что эти твари утащили моих ребят вместе со стволами. Их, конечно, все меньше, но если вы и дальше будете расходовать на одного мутанта столько патронов, то боеприпасы у вас закончатся раньше, чем вы думаете. Малость сэкономлю вам». «Ну так как?» «Не вопрос. Забирай вместе с ножными». «Не, лишнее. Клинкам в руках место, а не за спиной». Скидывая с себя всю амуницию и оставаясь только в полевой форме, возразил модификант. Дмитрий отдал клинок, мысленно уже прикидывая, из чего можно будет сделать новый. Признаться, расставаться с оружием, уже дважды спасавшим ему жизнь, откровенно не хотелось. Но как не уважить человека, собирающегося в свой последний и решительный? Рольф. Вроде скандинавское имя. Неужели... Обреченный отбросил окурок, решительно встряхнулся, скрестил над головой клинки. «Один, я иду к тебе!» – торжественно возвестил он. «Ты же вроде ни в Бога, ни в дьявола не веришь», – вздернул бровь док. «Ну вот что ты за человек, дружище? Такой момент испоганил». «А-а-а!» – безнадежно махнул рукой с клинком и, не прощаясь, направился к лесу. Его никто не окликнул, с ним никто не прощался. Никто не подбадривал и не напутствовал. Он просто уходил своим путем, делая последний и решительный шаг к вечности. Каким он будет, мучительным или стремительным, никто не знал. Как и не подозревал и он сам. «Док Латышу». «На связи, док». «Что там у вас?» 38 жмуров, наши все семеро погибли. Одно тело на территории автостоянки». «Я вижу Рольфа». «Пошел сводить счеты с мутантами. Все имущество оставил. Парней утащили с оружием и амуницией». «Понял. Док, озаботьтесь транспортом и держите подступы к складу. Стрелок, со своей группой встречать новую партию рабочих». «Латыш, может, наоборот? У ковбоя кнопка с собой, а она чуткая», – предложил док. «Добро, делайте». И все. Больше никакого упоминания о товарище, отправившемся навстречу смерти. Хотя... Признаться, Дмитрий уже столько всего насмотрелся, что даже мысли о собственной гибели его уже не так пугали, как еще несколько дней назад. Что уж говорить об этих, прошедших через горнило ни одной локальной войны. Разумеется, они не могли не оценить поступок, просто не подают виду или не придают особого значения, будучи убежденными, что случись такое и с ними, поступят так же. Тянуть кота за подробности не стали, тут же приступили к выполнению приказа. Несмотря на то, что стоянка вроде как уже зачищена, расслабляться и не думали, двигались строго контролируя свои сектора. Все как на тренировке. Мутантов не встретили, ключами разжились в диспетчерской. Грузовичок-фургон нашелся именно там, где и было указано на схеме. К тому же был заправлен под завязку, и летавшие тут в изобилии пули его не задели. Так что никаких сложностей. Единственное, направились сразу не к складу, а к трупу погибшего рабочего. Дмитрий решил было, что по какой-то причине Энрико решил похоронить его отдельно, а не в братской могиле. Но, как оказалось, у него были на это тело далеко идущие планы. Они вывезли его на набережную и оставили на открытом месте. Выходит, решил использовать как приманку. А смысл? После первого же выстрела эти твари перестанут проявлять к нему интерес, удивился Дмитрий. Не все так просто, дружище. Мы тут малость поработали со слесарем. Он должен уже сегодня закончить мудрить с глушителем к винтовке. Патроны я перекручу сам. Дело недолго. Конечно, пуля слишком легкая, но на сотни метров хватит, а больше и не нужно. А я уж думал, что ты предложишь использовать беретты. Получилось, конечно, хорошо, но ими только в упор работать. Когда на пляже делал контроль, черепушку-то пробило насквозь, но не разнесло, а должно было. Вывод. Ребятки обзаводятся более крепким костяком. А ведь может статься и так, что дозвуковая из винтовки и не пробьет череп-то. Легкая же, а с тех пор прошло уже четверо суток. Для этих тварей, похоже, это срок. Я каждый раз наблюдаю изменения. Неравномерные, но все же. Выбора-то все одно нет. Не получится, будешь страховать. Да и мне перезарядиться дело пары секунд. Разместив приманку, поехали к складу. Тут недалеко, а потому не успели тронуться, как уже были на месте. Из кабины выходить не спешили, приоткрыли окна и дали кнопке понюхать воздух. Но собачка оставалась совершенно спокойной. Только вертела головкой и все косилась на Дмитрия с явными поползновениями непременно его облизать. Выпростал из перчатки руку и почесал под челюстью. Собачонка тут же с наслаждением вытянула шею, посидела так немного, а потом, извернувшись, начала облизывать пальцы. «И долго вы так любезничать будете?» – хмыкнул Энрико. «Ну видишь же, спокойная, значит, чисто». «Чисто», – с показным недоверием протянул снайпер. «Проверим». «Статистика пока не в пользу твоей подружки, так что веры ей немного». «Согласен». «Выходим. Прикрываем друг друга по секторам. Пошли». Полностью обходить склад не стали. Здание не такое уж и маленькое. Поэтому ограничились тем, что заглянули за два угла, оставив необследованной только тыльную сторону. Дмитрий и Михал встали по углам. Энрико взобрался по технологической лестнице на крышу. Так они и продежурили, контролируя свои сектора. Но похоже, что на сегодня мутанты получили хорошую взбучку и о новом нападении не помышляли. Бригада спокойно загрузилась продовольствием и убыла в порт. Боевые же группы остались дежурить на месте боя. Правда, на этот раз Док озаботился Гелендвагеном. Все же так-то оно безопаснее. Энрико поддержал его в этом начинании. К чему торчать совершенно открыто, когда можно себя обезопасить? Так и простояли, пока похоронная команда устраивала братскую могилу для перебитых мутантов. О том, что по факту это люди, думать как-то не хотелось. Впрочем, далеко не всем. Экскаваторщик нашел своего знакомого и выкопал для него отдельную могилу. Его прекрасно поняли и помогли перенести тело. Именно перенести, а не оттолкать ковшом погрузчика. Еще и крест на скорую руку собрали. Да. А вот Дмитрий был уверен, что доведись и ему погибнуть, над ним никто колдовать не станет. Просто некому. Русских осталось не больше пары десятков, и все они смотрели на него волком. Хотя с чего бы? Уж эти-то точно здесь не его стараниями и уговорами. Из его бригады только он и остался. Остальных в лучшем случае знал по имени. Ну и в лицо, ясное дело. Но нет. Их неприязнь ощущал буквально физически. Впрочем, простому рабочему не нужна особая причина для ненависти к начальству. Начальник априори сволочь. А тут ведь еще какое дело. По прибытии на остров его встретили отдельно и увезли на автомобиле. Все это прекрасно видели, зарплата у него в разы больше, проживает на отдельной жилплощади. Морду набил работяги и ничего. Кто собрал всех русских и привез в порт, где их разделили на тех, кого пустили за периметр и кого прогнали прочь? А кто бродит с первого дня, вооруженный до зубов, лазит где ни попадя и пока других косит зараза, с ним ничего не случается? И даже сейчас все ютятся под открытым небом в палатках или пустых контейнерах, а он с другими силовиками устроился в административном здании. Для появления ненависти порой и причин-то особых не нужно. Чувство это зачастую иррациональное, возникающее под влиянием момента. А тут столько различных поводов, что нечто подобное просто обязано было проявиться. Это как отношение к пенсионерам-силовикам. Это как же? Такой молодой, а уже на пенсии? Но самим носить погоны не больно-то и хочется. Управились со всеми делами и вернулись за периметр уже к ужину, после которого Энрико предоставил подчиненным свободное время, а сам направился в слесарную мастерскую. До темноты оставалось чуть больше часа, и ему нужно было успеть доделать все, что намечал. Дмитрий решил присоединиться к нему. Уж больно интересно посмотреть, что получится у снайпера. Тот, в свою очередь, не возражал, заодно проводя с ним теоретические занятия. Все же хорошая штука нейросеть. Полученная информация пакетировалась и занимала определенную нишу. Не нужно напрягать память и вымучивать из себя знания. Достаточно подумать о чем-нибудь, как тут же получаешь необходимую подсказку. Правда, это сущая мелочь в сравнении с программным обеспечением, имеющимся у наставника. В его голове находился самый натуральный баллистический вычислитель. Он ведь хотя и начинал марксманом, потом переквалифицировался в настоящего снайпера и являлся довольно хорошим специалистом. «Моя мечта – это возможность ведения огня без оптики», со вздохом признался Энрико, рассматривая, как на винтовку сел массивный глушитель. «На одной механике?» – удивился Дмитрий. «Сейчас ведутся разработки на основе нанотехнологий. Слышал про хрусталики глаз с функцией видеокамер?» «Кто же о них не слышал?» «Даже видеть периодически доводилось, пока не заставишь жену переключить телевизор с какого-нибудь реалити-шоу. Придешь домой пообедать, а тут это». «Вот-вот, шпионы всяко-разные уже давно подобное используют». «А разве нейросеть не убила это направление?» – удивился Дмитрий. «Скажем так, открыла новые горизонты. Сейчас ведутся разработки для армейцев, и в частности снайперов. Больше никакой оптики. Есть только твой глаз с переменной кратностью, данные винтовки в баллистическом вычислителе и механические и прицельные. Но, как уверяют разработчики, все будет работать в лучшем виде». «Тебе-то зачем? Сейчас уже под 40, еще немного и пора на покой». «Ничего-то ты не понимаешь. Возьми Джонстона. Не лучший из специалистов, но и далеко не последний. С работой и достатком у него все в полном порядке, но даже сюда приехал со своими стволами. А выходные на стрельбище как закон. Если ты любишь оружие, то это до гробовой доски. А мне все стреляющее нравится. Так что даже если эта разработка появится уже после того, как я уйду на покой, все одно озабочусь. Главное, чтобы цена не была заоблачной». «Хм. Трудно тебе возразить». «Еще бы. Отличная работа, Хосе», – похвалил Энрико слесаря, похлопав по раструбу глушителя. «Рано нахваливаешь. Сначала испытай», – не без удовольствия отмахнулся испанец. «Непременно. Только для начала перекручу патроны. Ты изготовил то, что я просил?» «Сделал. Не знаю, насколько получилось то, что нужно, но вот держи, твой пресс и все остальное». «Ага, сейчас и глянем». Вооружившись двумя накладками, зажал в них гильзу патрона в тисках, потом обычными пассатижами, обернутыми тканью, сковырнул пулю. Повторил эти манипуляции десяток раз, затем сыпал весь порох в одну кучу и смешал его. После этого вооружился каким-то колпачком и начал отмерять по новой, но на этот раз в заметно меньшем количестве. Дмитрий не удержался от вопроса. «Ну, коль скоро взялся за снайперское оружие, вполне схожее по характеристикам с имеющимся у наставника, не мешало бы узнать как можно больше. Это не штатный боеприпас, а нечто, основанное на личном опыте и богатой практике. Вывод – ни в каких наставлениях и базах этого не будет». Энрико его не разочаровал, щедро делясь своими знаниями, пока перекрутил две дюжины патронов, успел поведать о многом. И Нефёдов без дураков наматывал все на ус. Плевать, что таковых не носит. Хм. Кстати, в связи с изменившимися условиями пришлось пересмотреть свое отношение к электробритвам, исключающим порезы. Растительность на лице и герметичность маски респиратора никак не соотносились. Но даже безопасной бритвой можно порезаться. И сколь бы незначительным порез ни был, через него вполне способна просочиться зараза. В их условиях с подозрением относились даже к банальным царапинам. Возвращающиеся за периметр обязательно проходили внешний осмотр и в случае обнаружения таковых изолировались в клетке за периметром. Кстати, один такой счастливец сейчас куковал там, выжидая карантинный срок. Отправляться на остров Дмитрия желающих не находилось. Накрутив патроны, Энрико наконец испытал обнову. Получилось чуть громче, чем воздушка. Но звук точно нельзя было соотнести с выстрелом, что, собственно говоря, и требовалось. Еще прежде чем пристроить глушитель, он пристрелял ночной прицел штатными патронами. Теперь же просто учел поправки под дозвуковые. Благо, с его нейросетью и программой баллистического вычислителя это не составляло проблем. Едва закончили разбираться с оружием, как на остров опустилась тропическая ночь. У Дмитрия появился, пусть и запоздалый, но вполне актуальный вопрос. А как, собственно говоря, быть с уличным освещением? Оно вообще-то автономное, от солнечных панелей. Впрочем, едва только подошли к периметру, выходящему на набережную, как вопросы сами собой отпали. Оказывается, отключить фонари было проще простого. На каждом имелся свой рубильник. Вот Энрико и вырубил несколько фонарей, обеспечив затемнение в нужной точке. Теперь понятно, куда он отъезжал, пока работала похоронная команда. Ну а дальше как на рыбалке. Дмитрий занял позицию стороннего наблюдателя. Оно, конечно, ночь, но звездная, пусть и не при полной, но все же луне. Да плюс подсветка сетки на оптике. Словом, если что, он вполне способен вести прицельный огонь. Но первая скрипка все же не за ним. Ждать пришлось долго. Через час Дмитрий уже начал ерзать в нетерпении, за что получил строгий выговор от снайпера, брошенный непосредственно в мозг по нейросети, благо они находились рядом. Присмирел, собрал всю волю в кулак и зарекся быть снайпером. Это же просто невозможно. Вот так высиживать бог весть сколько времени. Наконец, к исходу второго часа появился первый мутант. Настороженно останавливаясь через каждую пару шагов и припадая к земле, он направлялся к своей цели. И двигался он от чего-то на четвереньках. Вот уж чего не замечали за мутантами. Ноги у человека длиннее, и он приспособлен к прямохождению. Но этот, похоже, двигался вполне уверенно на прямых руках и полусогнутых ногах, словно приготовившись к низкому старту. Не желая выслушивать очередное недовольство в свой адрес, Дмитрий скосил взгляд на Энрико. Итальянец замер, словно статуя. Казалось, он даже не дышит. Во всяком случае, ни Федов его не слышал. Опять в прицел на приближающегося мутанта. Вот он уже в десятке метров от их приманки и вновь замер, то ли принюхиваясь, то ли присматриваясь. Да нет же, точно, принюхивается. Да только помогает ему это слабо, потому что ночной бриз дует от острова. Добычу, что он приметил еще загодя, вот и прет к ней прямым курсом. Интересно, заметил что или нет? Впрочем, снайпер этим вопросом не задавался. Хлоп! Мутант только мотнул головой и откинулся на бок. Наповал или только контузия? В стрелке Дмитрий не сомневался, как и в оружии. На такой дистанции разброс невелик, так что гарантированное попадание, а вот к патрону имелось серьезное такое недоверие. Ну, вроде лежит, не шелохнется. Еще через полчаса показался следующий мутант. Но на этот раз Энрико не торопился. Тот довольно долго всматривался и внюхивался в сторону порта, однако ничего учуять не смог. Дмитрий недоумевал по поводу действий снайпера. Но ровно до того момента, как показалась еще одна парочка. Втроем они действовали уже смелее. Сказывалась сила коллектива. Ну а что такого? Они ведь люди, просто мутировавшие. И действия сообща в них сидят на генетическом уровне. Даже если этот код сейчас изменился, все вытравиться попросту не может. Первым выстрелом Энрико снял того, что был повернут к нему спиной и, соответственно, лицом в сторону возможного бегства. Второго подстрелил, когда тот уже развернулся и был готов сделать первый шаг. Третьего сбил уже на лету. Именно что сбил. И то лишь с третьего выстрела. Беглец начал петлять, как заяц, не позволяя прицелиться. В принципе, стрелок ни разу не промахнулся, но энергия у легкой дозвуковой пули слабенькая. Когда Дмитрий уже был готов вмешаться, Энрико все же повалил мутанта и четвертую пулю вогнал точно в голову. На этом их успехи закончились. Дальнейшее бдение до самого утра не дало никаких результатов. То ли попавшиеся на уловку сумели как-то подать сигнал тревоги, то ли других смущали трупы сородичей. В любом случае это означало только одно – на такую приманку мутантов больше не взять. «Ну что там?» – поинтересовался Дмитрий, когда его командир присел рядом с ним со своей порцией завтрака. «А что еще может быть? Лацис недоволен тем, что удалось подстрелить только четверых. В наказание нам приказано похоронить этого бедолагу и наш улов». «Смеешься? Мы ночь не спали». «Не смеюсь. Берем с собой экскаваторщика и водителя-погрузчика. Они хоронят, мы охраняем. Кстати, глушитель отработал хорошо, так что слесарь готовит еще парочку». «Это, конечно, замечательно, но, елки, я вообще-то уже настроился поспать». «Не ты один», – буркнул Михал, который, ясное дело, прокараулил с ними всю ночь. «Слушай, Энрико, а если я предложу Лацису, как можно устроить мутантам ответный ход, и он отпустит нас спать?» «Если предложение дельное, гарантирую. Но только потом, скорее всего, нам же и поручат его выполнение». «Я согласен, и предложение дельное». «Ну-ну, излагай. А мы поглядим, так, Михал?» «Угу», – с полным ртом макарон подтвердил поляк.